Глава 9. Снаряжение в никуда. Утро встретило детей совсем не ласково. Никакого тебе доброго утречка и пения птичек за окном. Вместо этого в дверь забарабанили с такой силой, что, казалось, весь замок ходил ходуном. Грохот стоял оглушительный, будто кто-то решил поиграть в барабанщика, используя вместо барабана их дверь, а вместо палочек огромную кувалду. «Эй, герои, просыпайтесь!» Донесся до них уже знакомый голос стражника, скрипучий, как несмазанная телега. «Князь ждет! Великие дела сами себя не сделают!» Влади, который всю ночь ворочался и почти не сомкнул глаз, тут же подскочил. Сон как рукой сняло. Маргоша испуганно пискнула, села на своей соломенной подстилке и принялась тереть кулачками сонные глаза. Рядом с ней недовольно завозился Тимоха. «Ну что за манеры?» – пробурчал он, почесывая нос. «Неужели в этом замке никто не слышал про будильники? Или хотя бы про вежливость?» Дверь со скрежетом, от которого заныли зубы, отъехала в сторону. На пороге, загораживая свет, стояли два вчерашних стражника-ящера. Они смерили детей насмешливыми взглядами, будто разглядывали не людей, а каких-то забавных жуков. «Князь Чешуй велел подготовить вас к охоте», прошипел один из них, растягивая пасть в неприятной ухмылке. «Выдадим все, что нужно. Идите за нами». Спорить было бесполезно. Детей повели по длинным и пустынным коридорам замка. Стены были из холодного серого камня, а под потолком висела паутина. Шаги стражников громким эхом отдавались от стен, и этот звук совсем не походил на шаги почетного эскорта. Скорее, он напоминал стук тюремщиков, ведущих своих пленников в подземелье. Наконец, их привели в просторную комнату, где пахло старым железом, пылью и еще чем-то кислым и неприятным. Это оказалось оружейное. Владик с любопытством завертел головой. Вдоль стен на деревянных стойках висело оружие. Мечи, топоры, копья, щиты и даже целые доспехи. Все это тускло поблескивало в слабом свете, который едва пробивался сквозь узкие, как бойницы, окна. У Владика даже дух захватило. «Ничего себе!» — подумал он. «Неужели мне и правда дадут настоящий меч?» Но его радость была недолгой. Один из стражников, не обращая внимания на блестящие клинки, прошел в самый дальний темный угол комнаты. Он долго копался в куче какого-то ржавого хлама, а затем с громким лязгом вытащил оттуда нечто, лишь отдаленно напоминающее меч. Это был длинный и, судя по всему, очень тяжелый кусок железа, почти сплошь покрытый рыжими пятнами ржавчины. Рукоятка была обмотана какой-то грязной тряпкой, а лезвие все в зазубринах. Таким мечом, казалось, можно было только копать землю или пилить дрова, но никак не сражаться с драконом. «Вот, держи, герой!» — издевательски протянул стражник оружие Владику. «Наше самое лучшее средство против драконов. Проверено временем!» Второй стражник, стоявший чуть подаль, не выдержал и фыркнул, прикрыв зубастую пасть когтистой лапой. Владик почувствовал, как у него загорелись уши от стыда и злости. Они открыто смеялись над ним. Он с трудом взял тяжелый меч, рука тут же потянулась к полу под его весом. Да он его даже поднять нормально не мог, не то что им размахивать. Тем временем второй стражник бросил ему под ноги маленький холщовый мешок, из которого посыпалась пыль. «А это ваши припасы», — сказал он. «Кусок хлеба и немного вяленого мяса. На один день должно хватить, а больше вам, скорее всего, и не понадобится». Намек был настолько прозрачным, что яснее некуда. Они были уверены, что дети не проживут в лесу и одного дня. Внутри у Владика все закипело. Злая колючая решимость придала ему сил. «Ну, это мы еще посмотрим, кто над кем смеяться будет», — подумал он изо всех сил сжимая рукоять ржавого меча. «Нам нужны лошади!» Неожиданно для самого себя твердо и громко произнес он. «Или то, что у вас тут вместо лошадей. Пешком до леса мы будем идти до самого вечера». Стражники удивленно переглянулись. Кажется, такой наглости от пленника они никак не ожидали. «Князь ничего не говорил про лошадей», — прошипел первый. «Так спросите у него», — не сдавался Владик. «Или вы хотите, чтобы я так устал по дороге, что у меня даже сил не останется, чтобы меч поднять? Тогда я точно никакого дракона не одолею». Стражники зашипели друг на друга, явно обсуждая, что делать. В их обязанности явно не входило спорить с пленниками. В итоге один из них, недовольно дернув хвостом, скрылся в глубине коридора. Вернулся он через несколько минут, но не один, а в сопровождении самого князя Чешуя. Князь выглядел сонным и очень недовольным. Видимо, его оторвали от какого-то важного занятия, например, от завтрака. «Какие еще требования?» — прорычал он, сверкая своими желтыми глазами. «Ты должен быть благодарен за то, что мы тебе вообще что-то даем. Нам нужно как-то добраться до темного леса», — повторил Владик, стараясь, чтобы его голос звучал как можно увереннее. Князь смерил его презрительным взглядом с головы до ног, задержался на ржавом мече и вдруг хитро прищурился. В его глазах блеснул нехороший огонек. «Хорошо», — протянул он. «Будут тебе лошади, самые лучшие». Их вывели во внутренний двор замка, где находились стойла. Только вместо привычных лошадей там лениво жевали фиолетовое сено гигантские морские свинки. Они были размером с больших собак, недовольно пофыркивали и косились на пришедших. «Выбирай любую», — сказал князь таким тоном, будто делал величайшее одолжение. Владик уже было шагнул к ближайшей капибаре, которая выглядела довольно смирной, но князь его остановил. «А, впрочем, нет. Для такого героя, как ты, нужен особый скакун. Я сам выберу для тебя самого лучшего. Эй, стража, приведите-ка сюда Кнопку». При имени Кнопка стражники как-то странно засуетились и испуганно переглянулись. Двое из них, явно против своей воли, поплелись в самый дальний темный угол загона. Через минуту они вывели оттуда самую маленькую и самую вредную на вид капибару. Шерсть у нее висела клоками, одно ухо было порвано, а смотрела она на мир так сердито, будто все вокруг были ей должны кучу денег. «Вот!» С довольной ухмылкой произнес князь. «Это Кнопка. У нее очень сложный характер. Она никого к себе не подпускает и не слушается. Но ты же у нас герой. Уверен, с тобой она быстро найдет общий язык». Кнопка, словно желая подтвердить слова князя, злобно зашипела на стражника, который держал ее за веревку, и попыталась легнуть его задней ногой. Владик понял, что это было очередное унижение. Князь просто хотел выставить его посмешищем перед всей стражей. Он сделал нерешительный шаг к капризному животному. Кнопка тут же прижала уши и оскалила свои длинные передние зубы, всем своим видом показывая, что знакомиться она не собирается. И тут случилось то, чего никто не ожидал. Вперед вышла Маргоша. Она совсем не боялась. Она просто подошла к сердитой капибаре и протянула к ее носу свою ладошку. «Привет!» — совсем тихо сказала она. «Ты не бойся, мы тебя не обидим, мы хорошие!» Произошло настоящее чудо. Кнопка тут же перестала шипеть. Она с любопытством обнюхала протянутую руку девочки, потом посмотрела на нее своими маленькими черными глазками-бусинками и вдруг доверчиво ткнулась своей мохнатой мордой ей в ладонь. Все, кто были во дворе, включая самого князя, замерли с открытыми ртами. «Можно я на ней поеду? Пожалуйста!» — спросила Маргоша, осторожно поглаживая Кнопку по загривку. Капибара от удовольствия даже тихонько захрюкала и закрыла глаза. Лицо князя Чешуя побагровело от злости. Его план провалился. Но отступать было поздно. Он молча махнул когтистой лапой, разрешая. Из ворот замка они выезжали под конвоем из 4 стражников. Владик плелся пешком, волоча за собой по пыльной дороге тяжелый ржавый меч. Маргоша гордо сидела на спине кнопки, которая шагала на удивление послушно и даже не пыталась брыкаться. А Тимоха, как настоящий капитан, устроился на голове у капибары прямо между ее ушей и с важным видом смотрел по сторонам. Они совсем не походили на героев, идущих на подвиг, скорее на арестантов, которых ведут на казнь. Ящеры-стражники молчали всю дорогу, лишь изредка подгоняя их шипением в спину. Путь занял около часа. Наконец впереди показалась темная, почти черная стена деревьев. Это и был темный лес. Он выглядел еще страшнее, чем они могли себе представить. Деревья в нем росли так близко друг к другу, что их корявые ветви переплетались наверху, образуя сплошной темный купол. Под этот купол не проникал ни один солнечный лучик. От леса веяло сыростью, холодом и запахом гнилых листьев. У самой кромки леса стражники остановились, как вкопанные. «Все, дальше мы не пойдем», — прошипел их главный, с явным страхом глядя на зловещие деревья. «Это проклятое место. Дракон живет где-то там, в самой чаще. Удачи вам, герой, если, конечно, она вам поможет». С этими словами все четверо развернулись и почти бегом бросились обратно к замку, поднимая клубы пыли. Они так спешили, будто за ними гнался тот самый дракон. Владик, Маргоша и Тимоха на своей верной кнопке остались стоять одни на границе света и тьмы. Перед ними расстилался мрачный, полный неведомых опасностей лес. За спиной был замок, в котором их ждала, в лучшем случае, золотая клетка. Пути назад не было, только вперед, в неизвестность.